Глава первая. Карандаш издает шершавые звуки, касаясь белого листа блокнота, что лежит у меня на коленях. Бездумно вожу по нему, вырисовывая четкие линии. Интересно, что из этого выйдет? Сегодня утром я особенно рассеянная и задумчивая. Возможно, всему виной пасмурная погода. А возможно, потому, что вся моя жизнь в большинстве случаев проходит в стенах этой комнаты. Окидываю помещение беглым взглядом. Моя спальня отделана в викторианском стиле, который, естественно, выбирала не я сама. Большая кровать в золотисто-розовом цвете с белым балдахином. Белые шкафы и комоды с золотой окантовкой. Светлые тюли от потолка до пола. Вся мебель так и кричит о своей роскоши и великолепии. Да, наверное, кто-то скажет, что я родилась с золотой ложкой во рту, но они не знают цену всему этому. И я с удовольствием бы прожила жизнь в обычной семье, где мне разрешали бы выходить из дома, гулять с подругами, учиться в университете и заниматься любимым делом. Но, к сожалению, я лишена всего этого, ведь я женщина. А женщины в нашей семье не имеют права голоса и выбора, так же, как и все особи подобного пола, принадлежащие клану Дженофиза Фэмили. Всю сознательную жизнь, когда я начала соображать и понимать, что к чему, стала завидовать своему старшему брату Марко. В отличие от меня, с его мнением отец считался. Марко разрешено делать все, что вздумается. Ведь он наследник. Сейчас Капо. А в будущем, возможно, станет и боссом Сиэтла. Ведь нынешний глава клана Дженовиза Фэмили, Виталий Дженовеза, не может иметь детей. Соответственно, после него на очереди в правлении отец, а потом и мой брат. А что касается меня, то все предельно просто. В этом доме я – пустое место, без права голоса и собственного мнения. Но за его пределами на светских приемах, куда я вынуждена ходить в сопровождении отца последние 2 месяца и мило улыбаться, я еще одна смазливая девчонка, за которой пристально следят сотни восторженных похотливых мужских глаз и завистливых женских, мечтающих оказаться на моем месте. Я дочь консильери, правой руки главы клана. С самого детства все вокруг твердили о моей неземной красоте. Но каждый раз, смотря на себя в зеркало, я не видела ничего особенного. Да, довольно-таки милое лицо, большие глаза и белокурые локоны. Стройная фигура и длинные ноги мне достались по наследству от мамы. Но я до сих пор в упор не замечаю своей особенной красоты. На каждый прием меня наряжают в максимально откровенные платья, смотря на которые меня начинает тошнить. А все это делается для того, чтобы один из глав других кланов обратил на меня свое внимание и сделал выгодное предложение Дженовиза Фэмили и моему отцу. Вот кто я для них. Товар, который можно выгодно продать. Морщу лицо в отвращении от собственных мыслей. На улице начинается дождь. Мелкие капли барабанят по окну, оставляя после себя тонкие дорожки на стекле. Встаю с кресла и прячу блокнот с карандашом в свой тайник под кроватью. Если отец узнает, что я продолжаю рисовать, шкуру с меня спустит. Ведь мое дело — это учиться быть хозяйкой в доме, давать указания прислуге, как готовить и убирать, уметь организовывать светские приемы, которые я, кстати, терпеть не могу. А мое желание стать художницей отец оборвал еще в 9 лет, когда я принесла ему показать свой первый рисунок. Это был его портрет. Отец был изображен сидящим на троне. Вот каким я видела его с самого детства. Главой, правителем, а не простым отцом для своих детей. Он разорвал мой рисунок в клочья, сказав, чтобы я выкинула из головы эту дрянь, и приказал слугам собрать в доме все краски и карандаши и выбросить. 10 лет назад отец уничтожил не просто рисунок, он растоптал все надежды и мечты маленькой девочки. После того случая меня несколько раз ловили во время рисования. За непослушание и то, что я нарушила данный им приказ, отец, не жалея, бил меня ремнем. Это было жестоко и больно не только физически, но и унизительно морально. Он знал, что ломает меня изнутри, и делал это намеренно, чтобы я знала свое место. Перестала ли я после этого рисовать? Нет. Я научилась делать это тайком. Прятаться, скрывать и хитрить. Как только я поднимаюсь с пола, в дверь коротко стучат. Затем заглядывает горничная, сообщая: «Мистер Лучано спустится к завтраку через 5 минут». Я киваю Лукреции, и она уходит. В нашей семье есть правило. Мы должны собраться за столом раньше отца, прежде чем он войдет в столовую. К тому времени мы уже должны сидеть на своих местах в ожидании главы дома. Я была уже иду на выход из комнаты к двери, но вспоминаю про свои руки, на которых могли остаться следы отпечатавшегося карандаша от рисования. Ох, черт! Бегу в ванную и тщательно вымываю руки с мылом. И только после этого спускаюсь из своей спальни на первый этаж в столовую зону. Мама и Марко уже сидят за столом, о чем-то перешептываясь. Увидев меня, они резко отстраняются друг от друга. Брат принимает бесстрастное выражение лица, а мама бросает на меня встревоженные взгляды. Я не придаю особого значения их поведению, однако становится интересно, в чем дело. Обычно Марко не посвящает нас с мамой в дела, происходящие в клане. Ненавижу завтрак. Отец всегда в дурном настроении с утра. Не люблю выслушивать от него очередные замечания и его недовольство мамой на ровном месте. В моменты, когда он начинает ее унижать, а мама молчит, мне так и хочется воткнуть нож в его ногу. Она не заслуживает такого отношения к себе. Почему мама всегда терпит и молчит? Я никогда, никогда не позволю мужу обращаться с собой подобным образом. Но сейчас я вынуждена молчать и не вмешиваться, потому что если посмею пискнуть, отец накажет ее вдвойне из-за того, что я посмела заступиться за нее. Мама родом из обычной семьи, и всю жизнь отец принижает ее этим, тыкает носом в то, что подобрал ее из нищей семьи и сделал человеком. Кому нужны эти дорогие побрякушки, роскошный особняк, если ты каждый день плачешь, а на твоем теле синяки? «Доброе утро!» Я прохожу к своему месту, останавливаясь около стула. «Что-то случилось?» Мама и Марко не успевают мне ответить, потому что размашистым шагом входит отец, поправляя наручные часы. «Я смотрю, вы совсем распустились в этом доме!» Бросая на меня уничтожающий взгляд, прикрикивает он. «Прости, отец!» Покорно опускаю голову в ожидании, пока он разрешит мне занять свое место, после того, как я не села в положенное время. Вижу краем глаза, что он, как обычно, садится во главе стола. «Такого больше не повторится!» Добавляю для убедительности своего раскаяния. Хотя на самом деле, глубоко внутри, мне уже давно абсолютно наплевать. И да, мне ни капли не жаль, что я на пару секунд опоздала опустить свою пятую точку на чертов стул. «Садись», — недовольно бросает отец. «Надеюсь, в доме мужа ты начнешь вести себя, как подобает, и не будешь позорить честь семьи Лучано, как делаешь это сейчас». Я на секунду замираю, а затем резче положенного опускаюсь на стул, практически рухнув на него. Долго гадать над сказанными словами не приходится, потому что он продолжает говорить. «Мне поступило перспективное предложение о твоем замужестве, Ариэлла». Делает паузу, впившись в меня взглядом. «Тщательно обдумав, сегодня я дал свое согласие. В ближайшее время ты выходишь замуж». От моего лица вся кровь отхлынула. Я знала, что рано или поздно это произойдет, но не думала, что так скоро. В ушах стоит звон от услышанной новости. Я выхожу замуж. С этими словами внутри меня в эту самую секунду что-то обрывается. Я прямо физически ощущаю, как та маленькая талика надежды, что свершится чудо, и я смогу стать свободной, испаряется, исчезает, не оставив за собой даже следа. Теперь из временной клетки меня отправят в пожизненную. Разводы в нашем обществе под полным запретом. Легче убить себя, чем уйти от мужа. Ведь, став частью его семьи, Хочешь ты того или нет, узнаешь секреты, тайны и прочие вещи, о которых не положено знать людям вне клана. Поэтому дорога оттуда только одна — вперед ногами. «Поздравляю, моя милая!» Мама тянется к моей руке, лежащей на столе, и успокаивающе ее поглаживает. «Я рада, что ты исполнишь свой женский долг. Аурелио, расскажешь нам, в чью семью войдет Ариэлла?» Робко спрашивает мама, поворачивая голову в сторону отца. Я бросаю на нее короткий взгляд, нервно одергивая руку, мол, «Ты серьезно?» Не об этом я мечтала. Не этого хотела от жизни. И мама прекрасно об этом знает. Сразу же виновата, опуская глаза на свою тарелку. Мама не виновата. Будь ее воля, она бы никогда со мной так не поступила и не позволила отцу распоряжаться моей жизнью, как ему вздумается. Наконец в голове что-то щелкает. Отец действительно не сказал, кому он продал меня. Ведь ему поступило выгодное предложение. Какая гадость! Неужели они родили меня, чтобы в будущем выгодно заключить сделку? Завтра в доме у Дженовезе будет прием, на котором ты познакомишься со своим женихом. Отец впивается в меня цепким взглядом, внимательно, как коршун, следя за реакцией. Не опозорь честь нашей семьи. Разумеется, отец. Медленно выдыхаю, чтобы не выдать своего волнения вперемешку с ужасом. «Уже завтра? Я не подведу вас». Панически начинаю перебирать в голове все варианты, кто может оказаться моим женихом, и вспоминаю. 3 дня назад. В своем привычно бешеном темпе я пулей вылетаю из спальни и сбегаю по ступенькам вниз. Хочется поскорее оказаться на кухне, ведь сегодня среда, а это значит, что наша кухарка Роуз готовит лимонный тарт, мой любимый десерт. Просто пальчики оближешь, как это вкусно. Рот наполняется слюной при одной только мысли о его кисло-сладком вкусе. На первом этаже я улавливаю приглушенные мужские голоса. Это обычное явление в нашем доме. Возможно, охране дали указание проверить внутри камеры, и поэтому они что-то обсуждают. Но нет, этот вариант отпадает. Когда я четче вслушиваюсь в один из хриплых голосов, он кажется мне определенно знакомым. С любопытством иду на голос, но резко замираю в холле, мысленно выругавшись. Черт меня дернул выйти сюда! Адам Колман и его спутник, незнакомый мужчина, стоят, устремив свои взоры на меня, а я на них. Мужчина с Адамом практически одинакового роста, но он довольно-таки крупнее телосложением. Смотря на его массивные плечи и мускулистые руки, почему-то представляю, как он ими ломает чью-то шею. Незнакомец явно, как и Адам, глава одного из кланов. Это сразу же видно по его властному взгляду. Только вот какого? И что они вдвоем делают у нас в доме? Отец прежде никогда не проводил дома деловые встречи. В наше логово вхожи только приближенные и доверенные люди вроде Адама, в репутации которых никто не сомневается. Значит, и второй мужчина вхож в этот круг. Но в голове почему-то засело странное предчувствие, что тут все не так просто. На первый взгляд он не кажется дружелюбным. Недовольное лицо буравит меня хмурым взглядом. Мне нельзя оставаться с мужчинами наедине. Но и уйти просто так будет крайне невежливо. Я должна соблюсти этикет, как подобает приличной даме, как это сказала бы моя гувернантка. Адам, немного прокашлившись от неловкости ситуации, начинает разговор первым, чтобы избежать недоразумения. «Здравствуй, Ариэлла». Он галантно делает легкий кивок головой, а от его хриплого голоса и хаотичного внешнего вида мое сердце пускается вскачь. Это Максимилиан Галанте. Адам представляет своего спутника, но мне в этот момент все равно, кто это, ведь я лично практически наедине разговариваю со своей первой детской любовью. Ох, как же я раньше любила фантазировать, что однажды Адам заберет меня из этого ада и увезет далеко-далеко. Со временем мои наивные детские чувства, конечно, поутихли, Адам никогда не обращал на меня внимания. Относился как к ребенку, младшей сестре. А когда я подросла и начала превращаться в сформировавшуюся женщину, стал держаться особняком и абсолютно не замечать меня, как и подобает мужчинам в нашем обществе. Это убивало меня. Но я смирилась с этим фактом лет так 5 назад. «Добрый день!» Немного стушевавшись, отвечаю я, но затем высокомерно поднимаю подбородок, смотря на них обоих поочередно. «Я Ариэлла Лучана и должна держать лицо в любой ситуации. Прошу прощения, я не знала, что у нас гости». Делаю легкий жест рукой в воздухе. «Ой, прям актриса!» Мысленно закатываю глаза от своего поведения. Эти светские беседы всегда меня очень быстро изматывают. Не думал, что в семье Лучана женщины так спокойно общаются с чужими мужчинами. Грубым тоном говорит этот Максимилиан. Только после его хамского замечания со скрытым интересом вглядываюсь в его лицо. Коротко стриженные темные волосы, густые брови сведены на переносице. Легкая щетина. Да, тяжело признавать, но этот хам симпатичный. Сейчас, приглядевшись, он кажется мне знакомым. Похоже, мы виделись на одном из недавних приемов. Кто ты вообще такой, чтобы делать свои выводы о женщинах семьи Лучана? Хотела бы я это сказать вслух, но меня воспитали по-другому. К сожалению. Одно неосторожное слово или движение, и я могу стать виновницей пролитой крови между нашими кланами. Отец своими руками отправит меня на тот свет, если я развяжу войну. Поэтому я молчу, хлопая глазами, а внутри сгораю от желания послать мерзавца на небо за звездочкой. От того, каким взглядом он окидывает меня с ног до головы, становится не по себе. Пронизывающий до самой глубины души, он словно сканером по мне проходится, по каждому дюйму кожи, будто пытается внутрь заглянуть. Желание закрыться от него, убежать или спрятаться острыми иглами распространяется по всему телу. Кажется, Адам тоже не ожидал от рядом стоящего мужчины подобной реплики. «Ари выросла на моих глазах», опасно понизив голос, произносит Адам. «Мы не чужие». Какой он все-таки дипломат. Объяснился, не оправдываясь, при этом не теряя своего лица. «Извините, мне пора». Я не из пугливых, но этот тип действительно вселил в меня страх одним только своим присутствием. Поэтому от греха подальше, чтобы самой не сболтнуть лишнего, быстрым шагом разворачиваюсь и скрываюсь в коридоре, ведущем на кухню. «Трусиха!» Остановившись, прижимаюсь к стене, чтобы отдышаться после волны адреналина, вмиг накатившего на меня. «Что это было вообще? Какое право имеет этот наглец Максимилиан отчитывать меня, да еще и на глазах у Адама?» Настоящее время. Вспоминая события трехдневной давности, складываю пазл в своей голове. «Неужели Адам и тот Максимилиан?» Мысленно корчусь, вспоминая его грубые слова и недовольное лицо. «Приезжали к нам в дом из-за моего замужества? Неужели? Я даже в самой смелой мечте не могла себе и представить, что однажды сам Адам Колман придет просить моей руки у отца. Моя самая первая детская и подростковая любовь. Я всегда украдкой наблюдала за ним в те редкие моменты, когда Адам приезжал из Чикаго к моему отцу. У них общие дела. Не знаю точно, какие, но, кажется, Адам, помимо прочего, поставляет оружие в Сиэтл. После завтрака весь день я не могу найти себе места. Мечусь по своей комнате из одного угла в другой. Уже завтра состоится прием. Наверняка на нем сразу и объявят о нашей помолвке. Отец сказал, что завтра я познакомлюсь со своим женихом. Глупость какая! Я знаю его с самого детства. Может, отец имел в виду, что познакомлюсь с ним уже в новой роли будущих мужа и жены? Да, наверняка так. Я точно мыслю в нужном направлении. Смотрю на наручные часы. Время показывает 21:07. Отец до сих пор не вернулся. А значит, еще небезопасно доставать блокнот, чтобы порисовать и успокоить свои нервы. Я позволяю это себе только когда уверена, что он не ворвется в комнату в любую минуту, вернувшись домой. С годами у меня выработалось хорошее чутье. Частенько по вечерам он заходит проверить, чем я занимаюсь, в комнате ли я и вообще не сбежала ли. Порой мне кажется, что у отца паранойя. Как я могу сбежать, когда вокруг дома такое количество охраны? В порыве поделиться новостью, хватаю телефон и пишу своей единственной и по совместительству самой лучшей подруге. Ариэла. «Стеф, у меня срочные новости!» Долго ждать ответа не приходится. Подруга отвечает молниеносно. «Стефания». «Какие?» Ариэла. «Почему так сухо? Я тебя отвлекаю?» Стефания. «Нет, не отвлекаешь. А как я должна была реагировать?» Ариэла. «Меня выдают замуж». Стефания. «В смысле?» Ариэла. «В прямом, Стеф! Отец утром сообщил!» Стефания. «И что будем делать? Бежать?» Ариэла. «Нет, ты же знаешь, что я не смогу!» Стефания. «Пора бы уже показать зубы, которые у тебя есть, и сказать, чего хочешь ты! За тебя решают, как жить, Ариэла!» Ариэла. «Легко говорить со стороны! Ты ведь знаешь, в каком мире я нахожусь!» Стефания. «Ты сама выбираешь жизнь в этой семье, так что решай сейчас. Остаешься и выходишь замуж, как покорная овечка, или мы готовим план побега?» Ариэла. «Я догадываюсь, кто мой будущий муж». Стеф сразу понимает, о ком идет речь. Стефания. «Да ну, не может быть!» Ариэла. «Да, он был у нас на днях. Подозреваю, что по этому поводу. Он заступился еще за меня перед одним кретином». Стефания. «Так теперь ты хочешь выходить замуж? Я тебя не понимаю сейчас». Ариэла. «Я сама себя не понимаю, поверь. Отец сказал, что завтра на приеме я познакомлюсь со своим женихом». Стефания. «Если это окажется не Адам». Ариэла. «Кроме него других вариантов нет». Стефания. «Напиши мне сразу же, как узнаешь наверняка. Уже сгораю от нетерпения». Отбрасываю телефон в сторону. Стеф, как всегда, в своей манере. Она никогда не понимала и не принимала наши устои. Ее отец – обычный бизнесмен, работа которого совершенно не отражается на семье, в отличие от нас. Поэтому ей сложно смириться с моим принятием ситуации. Мне некуда бежать. Некому. У меня нет собственных денег, потому что необходимое покупают без меня. Даже вещи, которые я ношу, выбирают консультанты в магазине, и охрана привозит наряды сразу домой. То есть я настолько завишу от семьи. Терпеть, когда же приедет отец и закроется в своем кабинете, уже нет сил. Поэтому достаю карандаш, вырываю листок бумаги из тетрадки, лежащей на столе, и ухожу в свою просторную ванную комнату. Закрываю дверь на ключ, открываю кран, создавая вид, что купаюсь, а сама сажусь на пол, прислонившись к массивной двери, и принимаюсь рисовать. Это расслабляет мой воспаленный мозг и значительно снижает напряжение во всем теле. Я вожу карандашом, словно изливаю свое внутреннее состояние на бумагу. Только когда ноги затекают от одного положения, я выхожу из своеобразного транса и смотрю на получившийся рисунок четким взглядом. Свадебное платье. Я нарисовала свой самый большой страх. Мысль, что это Адам, греет меня. Я всегда видела в нем свободолюбие, такой же, как и во мне. Ему никто не указывает, что делать, как жить, чем заниматься. Он сам хозяин своей жизни, и я тоже такого же для себя хочу. Хочу без разрешения и раздумий, отпустят или нет, выходить из дома, чтобы сходить на шопинг с подругой. Хочу путешествовать, увидеть мир своими глазами, а не через ленту социальных сетей. Хочу просто быть свободной. Засыпаю я глубокой ночью в уютной постели, представляя, что встречаю гостей на своей первой выставке. Куча народу собралась, чтобы посмотреть работы юной, но очень талантливой и перспективной художницы, талант которой отец подавлял долгие годы.